Глава 41. Нарин, гном. «Вот вернусь в горы, расскажу, как в одиночку, ну не совсем в одиночку, а на пару с человеком, действующий алтарь бога Слика разбил. Не поверят, а я не буду спорить. Подожду, пока таких неверующих соберется побольше». А потом продемонстрирую кусок этого самого алтаря с хорошей кулак размером. Это мне Вадим так поступить посоветовал. Мастер он на такие эффекты. Теперь меня не удивляет, что он крутит эльфийкой как хочет. А с первого взгляда, да и со второго кажется, что это она им крутит. И темное теперь крутить будет. Я как представил, что начнется, когда две эльфийки, светлая и темная, будут у нас в одной команде. Так совсем бы не возражал, если бы Ледриэль эту темную пристрелила. А теперь думаю, что мастер Вадим на них управу найдет. Тем более, что темная ему поклялась вернуть долг жизни. Серьезная клятва, таких не нарушают даже эльфы. Еще я взял с собой оба молота, которыми мы алтарь раскололи. Нет, я честно объяснил мастеру Вадиму, какая это теперь ценность. Но он даже слушать не захотел. Заявил, что кувалду таскать с собой точно не будет. А я не брошу, трофейный арбалет брошу. «Да что там арбалет, свой топор брошу, а молоты донесу. Они ведь теперь и сами по себе серьезное оружие. А уж если из них боевые топоры выковать, то вообще. Знаменитый топор Торина, по легенде, тоже из боевого молота ковали, которым был разбит алтарь древнего бога. А теперь у меня такой будет». Дим, попаданец. Трофеев на этот раз не было, считай, никаких. Ни денег, ни оружия, ни других материальных ценностей, только скандалы между светлой и темной. Но это если и ценность, то исключительно духовная. За медные амулеты охранников, как оказалось, тоже награду дают, но всего по медику, а за послушника, кандидатов в жрецы, аж целый десяток. Вот все они и достались Заре. Раз уж она всякие амулеты с талисманами коллекционирует. Темная повертела в руках несколько дубинок, но осталась недовольна. Отошла к скалам и вытащила из незамеченного нами закутка мешки и одеяло охранников. Быстро выбрала себе одно одеяло грязно-коричневого цвета. Какую-то простую одежду, то есть штаны и куртку, в которые и три эльфийки влезет. Если не все 10, кожаную флягу. Обыкновенный топор и наполнила провизией мешок. Никто не возражал, тем более, что не нашлось никого, кто бы на это барахло претендовал. «Может мне кто-нибудь помочь снять этот ошейник?» — спрашивает темная и при этом смотрит на гнома. «Нет», — тут же отвечает Эль, которую, в общем-то, и не спрашивали. «Нет у меня с собой нужного инструмента», — с сомнением качает головой Нарин. Ларине вопросительно смотрит на меня. Я вытаскиваю из чехольчика на поясе настоящий китайский мультитул. Медленно, чтоб дать рассмотреть гному, раскладывая его в плоскогубцы. Ну, если гном не может, то могу попробовать я. «Я не говорил, что не могу!» Тут же возмущается Нарин. «А с таким инструментом точно смогу!» Гном выхватывает у меня из рук мультитул и быстро снимает с эльфийки ошейник, после чего возвращает темной ее собственность, а сам принимается изучать новую игрушку. Если концепция складного ножа ему была знакома, там он больше самими лезвиями интересовался, то до складных плоскогубцев гномы явно не додумались. Уже раз 10 их сложить-разложить успел. Ничего, пускай развлекается. Они хоть и китайские, но от одного только складывания не сломаются. Я надеюсь, что не сломаются. Ларине, темная эльфийка. «Этот Вадим не так прост. Сначала, чтобы отвлечь нас со Светлой друг от друга, начал шутом прикидываться, нарочито изображая желание и готовность разбить алтарь сликовников. А когда неожиданно для нас всех разбил, и до нас дошло, какие будут последствия, сумел прекратить уже зарождавшуюся панику. И вместо того, чтобы бежать в страхи, мы теперь бежим в уверенности, что так охотимся на жрецов-сликовников. Конечно, все понимают, что никакой охоты не будет, но совсем другой настрой. А вот как ему алтарь разбить удалось, совершенно непонятно. Для этого целая команда сильных магов нужна, и то результат не гарантирован. Или это ему мой теперешний бог-покровитель помог? Странный способ помощи — натравить на нас всех сликовников, какие только найдутся. Ну вот, я свободна, оружия нет, доспехов нет, денег нет, одежды нормальной тоже нет, вообще ничего нет. Только человек, как исполнитель моего желания отомстить, и Светлая в придачу. Ненормальная Светлая. Непонятно, зачем за Вадимом таскается. При этом ведет себя так, будто я собираюсь отбить у нее человека. Демонстративно, но наивно и, как ни странно, искренне. Совсем еще девочка. Ей сотни лет-то нет. Смешно на нее смотреть. Всегда старается идти так, чтобы быть между мной и Вадимом. На привалах место также занимает, и даже по ночам от меня охраняет, спит с ним в одной палатке. А гном с наемницей ничему не удивляются, смотрят на это все, как на что-то само собой разумеющееся, мол, и не такое видели. Эледриэль, светлая эльфийка. Надо же, темная поклялась Вадиму вернуть долг жизни, серьезный поступок, не ожидала от темной. Сама-то я в похожей ситуации того же не сделала, но у меня есть оправдание. Великая миссия, хотя и без миссии, наверное, не сделала бы. Вот поэтому и не понимаю, что могло заставить темную так поступить. И зачем нам эта темная вообще нужна? Ведь будет теперь таскаться за Вадимом. И не оспоришь такого ее права. Убить можно, а оспорить нельзя. Жаль, что сразу выстрелить не успела. Это что же получается? Я обучила человека общему языку, с серьезным риском для себя, между прочим. Вооружила так, как не любой король может себе позволить, не говоря о всяких графах с баронами. Подлечила, обучая владению мечом, кормлю. А тут появляется какая-то темная, на все готовое, не отдам. И вообще, кто она такая, чтобы за моим человеком таскаться? Строит из себя принцессу первого леса, а сама голодранка, из оружия и то только плотницкий топор. Вадим не хочет, чтобы я ее убивала, но я ей и так веселую жизнь устрою. Даже не я, сам Вадим и устроит. Я-то его шуточки уже изучила, а вот темная,